звонила Лида Васильцова. «Дарья?» — осведомилась она своим обычным тоном чрезвычайно занятой женщины, выкроившей минутку в своем предельно плотном расписании, за что ей, конечно, все должны быть благодарны. «Да, это я», — призналась я неохотно. «Интересно, а кого она еще рассчитывала застать по моему домашнему телефону? Бельгийскую королеву?» Правда, тут же выяснилось, что она опять все перепутала. «Ты в такое время еще на работе?» — проговорила она, не то чтобы с сочувствием, а скорее с осуждением. «Почему на работе?» «Я дома. Это домашний телефон, и я, между прочим, только вошла». «Как домашний?» Лида зашелестела страницами. «Ерунда. Не может быть. У меня написано, что это рабочий телефон. Ах, нет-нет-нет, это у меня так буква «Д» написано. Да-да, неважно. Я тебе вообще-то по делу. Ты ведь только что вернулась из отпуска, да?» «Ну, — ответила я неопределенно, гадая, что ей от меня понадобилось. Лида Васильцова — это такая особа, которая ничего не делает просто так, и с которой всегда нужно быть настороже. И в ближайшее время ты никуда не собираешься? А куда я могу собираться? Я работаю». Я хотела было добавить, вполне возможно, что милиция вообще возьмет с меня подписку о невыезде, но вовремя передумала. Лида тут же раструбила бы эту информацию на весь город. «Тогда дай мне на время свой чемодан. Я еду в Кисловодск, в желудочный санаторий. У меня, конечно, с желудком все в порядке, но подвернулась бесплатная путевка, а в Кисловодске всегда собирается очень приличная публика, настоящая элита. Правда, самые интересные мужчины собираются в сердечном санатории, но в сердечный путевок уже не было, и пришлось брать в желудочный. А у меня чемодан, как назло, испорчен. Его Валентин Сергеевич случайно сигаретой прожег, а у тебя приличный чемодан, я видела». «Да берите, конечно», — согласилась я, лишь бы поскорее от нее отделаться. Я запуталась во всех ее сердечных и желудочных делах. Мне хотелось пить. Я устала, у меня болела голова, ее визгливый голос ввинчивался прямо в висок. «Хорошо, привезешь его завтра, только не позднее 12, а то мне нужно потом в парикмахерскую». От такой наглости я буквально взорвалась. «Нет, не привезу», — отрезала я. «Я, между прочим, работаю. Если вам нужен чемодан, приезжайте за ним сами». Лида, наверное, ужасно удивилась. Ведь раньше я была совершенно безответной, закомплексованной белой мышью, и когда об меня вытирали ноги, только утиралась и поворачивалась другим боком. Честно говоря, я и сама была удивлена. Выходит, в результате свалившихся на меня неприятностей я стала совершенно другим человеком. Нет худа без добра. «Ну, хорошо». Если Васильцова и удивилась, она никак этого не проявила. «Тогда я заеду к тебе через час». Вот как отлично действует прямой решительный ответ. Столкнувшись с сопротивлением, она тут же перестроилась. «Теперь всегда буду действовать только так. И с Сандрой, и с Геной». Я надеялась, что Лида, получив свое, закончит разговор и отпустит меня пить чай, но не тут-то было. Она еще не выговорилась. «Кстати, ты слышала новость? Карина, оказывается, ни при чем. То есть не она убила Вадима?» «Ну да», — протянула я без энтузиазма. «Я-то это и без нее отлично знала». Но вот откуда об этом узнала Лида? Неужели Сандра раскололась? «Не может быть. Так ты это уже знала?» В голосе Васильцовой прозвучало искреннее разочарование. «А кто тебе рассказал?» «Да так», — спохватилась я, — слышала что-то краем уха, но без подробностей. «А как это выяснилось?» «Мужчина, сосед, вернулся из командировки», — затараторила Лида, обрадовавшись, что я знаю не все. «Какой сосед?» Я заинтересовалась, вспомнив соседку свекрови, Валентину Кондратьевну, и бравого пенсионера с таксой. «Из какой квартиры?» «Ну так наискосок!» «Точно та дверь тогда не открылась на шум скандала. Карина ни за что не сознавалась в убийстве, требовала адвоката, говорила, что ее свекровь нарочно оговаривает. Точно, так оно и есть. А Карина молодец, твердо держалась. И тогда один там опер ей поверил и пошел по квартирам. Не иначе, как запал на Карину. И представляешь, вдохновенно верещала Васильцова, поговорил он с этим мужичком. Тот вспомнил, что видел, как в день убийства Сандра вышла из дома вместе с Кариной. Говорит, ошибиться никак не мог. Женщина уж больно эффектная. Давно ее приметил. Ведет же этой Карине. Меня бы, к примеру, никто не запомнил. Представляешь себе, захлебывалась Лида, выходит, она все наврала? Выходит, согласилась я. А что милиция? Ой, ой, милиция была очень недовольна. Один там с Андрей все высказал, грозил санкциями. Статья, говорит, есть за умышленный оговор и дачу ложных показаний. Теперь дело-то застопорилось. Убийцу искать надо. Да уж, протянула я. Ну, тебе даже не интересно рассказывать. Никакой реакции, вздохнула Васильцова. Что у тебя за характер? Ну, ладно, приготовь чемодан, я скоро приеду. Я хотела сказать ей какую-нибудь колкость, но не успела. Из трубки уже доносились сигналы отбоя. Нет, вот так сразу не станешь другим человеком. Мне еще нужно этому учиться, учиться и учиться. Я вздохнула и полезла на антресоль за чемоданом. К счастью, разобрала я его сразу по приезде, и он был в приличном состоянии. Оставалось только найти ключик. Впрочем, долго искать его не пришлось, поскольку он всегда был в одном и том же месте. Чемодан у меня был действительно хорошей фирмы, довольно дорогой, и покупала я его в комплекте с дорожной сумкой. Чемодан сдавала в багаж, а сумку брала с собой в самолет. В этой сумке у меня были самые необходимые в полете вещи. Косметика, детектив в мягкой обложке и разные мелочи. И в боковой кармашек этой же сумки я убирала ключ от чемодана. Поэтому я сразу же полезла в этот кармашек, не сомневаясь, что найду там ключ. Действительно, мне сразу попал в руку маленький плоский ключик. Однако что-то было с ним не так. Я вытащила его из кармашка и с удивлением поднесла к свету. Без сомнения, это был не тот ключ. Он был немножко больше чемоданного, с затейливой плоской бородкой и немного утолщенной головкой. Головка была золотистая, и на ней были выбиты три маленькие буквы — «Г», «Д», «Р» и еще какой-то четырехзначный номер. Что это такое? Откуда в моей сумке оказался этот ключ? И куда делся тот ключ от чемодана? Но тут же все мысли о ключах вылетели у меня из головы, потому что телефон залился отчаянным звоном. Снова мелькнула мысль не брать трубку, но... Вдруг эта Лида Васильцова заплутала в трех соснах и не может найти мой дом. И если я не отвечу, она уйдет, и мне придется тащиться к ней с чемоданом. Нет, это выше моих сил, — думала я, снимая трубку телефона.